Ну, я передаю, я, значит, естественно, там передаю о том, что чтобы вся информация стекалась ко мне сюда, там, в отсек связи. Перевожу дичайше, Марина там делает пип-пип-бип, там тоже со страшной силой, палец уже натерла. Вот, и вы продолжаете принимать ответный сигнал. И мы с ней заняты связью. И что там передают? Ответно. Там передают, что все враги тоннелей будут уничтожены. А у вас есть последний шанс покинуть судно, пока вас не разнесли в щепки. Как там насчет разнообразных ломов, кирок, чего-нибудь такого, чтобы дверь взломать, которая бомбовый отсек. Да, кстати, там уже никто не охраняет, потому что, походу, солдаты выпали. Да-да-да-да. Как это смешно. Ну так что там? Пусть он прокинет на выпадание. Давай, да, прокинь на выпадание. Просто, ну давайте. Давайте выпадание будет, сколько, не знаю. Ну, 50 на 50, хорошо. 50 на 50? Ну, 50 на 50, хорошо. Это обычная система. Либо нашел, либо не нашел, да? 50 на 50. Как это? Вероятность встретить динозавра, да? Там 50 на 50. Либо встретишь, либо нет. Логично. На 1, 2, 3 я ты ставишь? Другое, или но или хотя на 4, 5, 6? Давай... 2, 3, 4. Красный или черный? Красный. 2, 3, 4, окей. 2. Ты нашел лом, чувак. Отлично. Ну, значит, взламываем дверь. Ну, я нахрен. Разбежался. Помчался взламывать дверь. Так, ты один не справишься. И только если тебе поможет хотя бы еще один член экипажа, например, инженер. Я же не буду на бадди пальцем показывать, потому что он вряд ли поможет. А я по вам жахну пока чуть-чуть. О, еще попали. О, давайте-ка я поможу. Вурпс. Пятерка. Это вот сюда попало. А там уж нет ничего, там все уже в труху. У вас там еще более в труху все, и у вас корабль начал болтаться потихонечку уже. У вас болтается центральная гондола и окружающий этот. Там какие-то запоры разбили. Я передаю сообщение, они же там не знают. Следующее сообщение о том, но что ты им, раз ты им, нас вы им написали, что у вас просто бомбу сбросите, а они вам говорят, сейчас мы вас разнесем вместе с этой бомбой. Не, ну я передаю о том, что эта бомба уничтожит полгорода. Опа, да, на поворот. Марина, передавай. А тем временем я вот сейчас по вас жахну. Ну, я пока не буду жахать. А давайте еще раз. Да, я, собственно, с ломом наперевес бегаю в поисках механика нашего. Ты в четвертом отсеке или в третьем сейчас? Сейчас тебе будем жахать. Получше в пятом. Прицельно. Я не знаю, я бегаю кругами. Если солдаты выпали, то может он прокинет там на удачу, может он тоже вслед за ними выпадет. А он с парашютом? Нет, я не настаиваю, ну. Чего, Саша? А можно всей команде сказать, чтобы они себя прикрепили к каким-то конкретным таким, ну, каркасу самого корабля, какими-нибудь тросами, которые могли... Чтобы постепенно вместе с кораблем уничтожали. Чтобы они могли перемещаться. Чтобы они укрепили с собой каркас. Но если их вдруг куда-нибудь понесет, они на этом тросе... Я жахнул тут пока немножко. Это не знаю, такой... Подбой противоартиллерийский, вот этот снарядов. Подбой. Сделать подбой. Тем временем вы в небе одни остались, у вас сбило вообще всех вокруг. А, вы все, одни единственные. Снарядов вообще никак теперь даже... Lucky Sons of Beaches, да. Не, почему, свалить можно, но вот в таком дирижабле горящем. Я буду дерзким капитаном. У вас есть несколько выходов. Вас либо подорвут в воздухе, либо вы упадете, либо вы выпрыгнете с парашютом, либо вы расстегнете корабль. Отстегнете гондолу, либо вы сбросите бомбу. У вас вот эти вот варианты, пожалуйста, выбирайте любой. Ну, как бы отстегнуть гондолу равносильно сбросить бомбу, по факту. Либо у вас выгорит с вашей связью этой. А, о, все-таки добавил такой в конце. Может быть, все. Левик, ты же понимаешь, что это просто, знаешь, такое иллюзия выбора была сейчас. Капитан не может покинуть свой корабль. Я жахну, по-моему, пока. Бомба мозгу. Мимо. Пора. Не, вас ветром пока сносит, все, вы уже не над центром. Куда-то вы все-таки летите. Что там с нашими сообщениями? Снаряды летят, что-то какие-то движники происходят, ситуация стремительно развивается, а сообщения не идут. У вас приходит сообщение, что это блеф, вы будете уничтожены. Ну-ну. Так, что у нас еще есть? Поиграли. Видимо... Нет у нас здесь вариантов, кроме как бомбу сбрасывать. Да нет, есть куча вариантов. Жахнуть там. Умереть тут, не попал. Там, здесь. Везде. Да сколько можно, где инженер? Вы можете умереть где угодно. Олежка тем временем словом добежал уже, да. Если у тебя будет единичка, то ты подскользнешься с этим ломом, покатишься в сторону дыры. Блять. Я, значит, единичка. Если у тебя Лешка будет еще раз единичка, то с этим ломом вывалишься, ты понимаешь? Чего? Что за... Ну я буду планировать тогда. Единичка, Лешка. О боже мой. Раскручивай его, раскручивай его пропеллер. Олежка вывалился вместе с словом. А его нельзя никак спасти, попробовать. Например. Ну у него же парашют есть. Тест вообще. Змеиный глаз. Я же кидаю хорошо за плохие случаи. Ну чё? Ладно, Олежка, давай тебе еще один шанс дадим. Давайте по вам жахну. Возможно, ты ухватил за снаряд, летящий в сторону корабля. Назад прилечу. Нет, давай еще хорошо. Сейчас давай тебе дам, Олежка, три цифры. Если тебе повезет на эти три цифры, ты выпадешь, то ты зацепишься за какую-нибудь веревку, а лом дальше полетит, так и быть. Ну давай. Ногой ты там зацепился. Выбирай три цифры. Даже четыре, хрен с ним. Так и быть, лом мы убьем. Четыре цифры. 5, 6, 2 и 3. 5, 6, 2, 3. 1 или 4. Давай. Просто эпик. 5, 6, 2 или 3 у тебя должно быть, да? То есть что нельзя выкидывать? Единичку и 4. Он что-то подпасовывает там, я вижу. Шестерка. Отлегло. Просто лом дальше полетел, Олежка. И кирпичи тоже полетели. Олежка повис где-то метрах в... 50 под кораблем, болтаемый на веревке такой, которая вокруг обшивчила. Я хотел действие заявить. Я так, значит, поворачиваюсь к Джули, говорю: Джулия, спасайтесь, возьмите парашют. А я жахну пока. Но как же все эти люди? Не попал. А можно к нему побежать там с этим стросом, который у меня прицеплен к моему ремню, и смотреть, как он там... Ну я продолжаю с Джули разговаривать, потому что вы уже выполнили, вы уже сделали все, что могли, сейчас здесь я знаком с этой процедурой, я смогу выполнить это все за вас, и вы спасаете. Лейтенант, мне кажется, дама одна не спасется, я мог бы ей помочь. Давайте я тоже возьму прошу. Саша тем временем вытягивает Олежку там, да? Я правильно понял? О, я с криками, с матом, другие смиралки. Да, тебя начинает вытягивать, да, возвращаемся на руку. Значит, я предлагаю Джули возглавить эвакуацию. Всех тех, кто решит покинуть корабль, вот. Я говорю о том, что... Хорошо, все я желающие выстраиваю могут покинуть всех корабль. Колонны, раздаю парашюты, и так колонна? По одному... Подожди, еще никто никуда не прыгает, я жахну. Попал. Попал куда-то, сейчас не знаю куда. Ну ты попал. Прямо в рубку попал, у вас стекла все разлетелись, и все распластаны по полу. Кто-то, может быть, даже без чувств сейчас кину за всех. Кого у вас-то? Мы ж не там уже. Как это? Вы в рубке все были. Так мы же. Так, вот сейчас за Марину кидаю. Марина норм. Какой? Ты чё, а разве в рубке вот именно это оборудование? Какое оборудование? Да, конечно, все это в рубке. А, я думал, просто какое-то отдельное помещение. Вас всех просто раскидало, но все живы-здоровы. Олежка, тем временем затягиваем в дыру. Жопа! Я пытаюсь... Теперь-то мы все сбросим или нет? Ты сам же видишь, все кончается. И корабль... Ты говоришь, я, блядь, в рубке. Ты видишь, в каком состоянии корабль? Его шатает. Смысл просто нам сейчас, сейчас бомба упадет. Сбросим, не сбросим. Попадет. Где-то на западе забрежил рассвет. И жахание вдруг прекратилось. Светало. Подожди. На западе рассвет... На востоке, конечно. Окей. В этом мире. На востоке, конечно. Жахание прекратилось. Да, его, по крайней мере, нет уже последние 2 минуты. Чистое небо вокруг вас, видите, так... В наступающей полумгле. Нас берут на абордаж. Лейтенант, где мы? Мы что, вышли за пределы тоннелей уже? Нет, вы все еще над городом, но уже не над центром, где-то там над пригородом. Ну, я пытаюсь, значит, связаться, как-то узнать ситуацию, там, я не знаю. На всех частотах молчок. Спрашивают, почему не стреляете? А что это вы закончили? Так здраво начали вообще. Снаряды кончились, может быть. Давайте я по вам жахну. И теперь где-то на западе, со стороны другого пригорода, вы видите медленно поднимающийся шар, а вокруг него несколько точек. Это где-то еще в нескольких километрах от вас. Что бы это могло быть? Это самый зоркий, там вот Олежку вытянули, он такой там на измене весь, говорит, вон, смотри, шар поднимает. А мы летим к нему, правильно? А вас просто ветром куда-то несет, у вас все двигатели отключены, вы единственный, кто остались на корабле. Он пока поднимается, видимо. Двигатель вообще безнадежно выключено. У вас двигатели вообще все разнесло, да? Там есть возможность, чтобы восстановить хоть какую-то тягу? Тягу? Ну, это нужно серьезную работу провести, плюс вы под креном находитесь. Вы начинаем это делать, я ору на своих, чтобы они начинали этим заниматься. И сам нет своих, чувак. Похоже, 5 человек осталось. Вы единственные остались на корабле, да? Тогда я сам начинаю заниматься, работать, пытаться восстановить хоть какую-то тягу, чтобы... Отлично, Марина, ты чего делаешь? Теперь возвращаемся к рубку, где вы стряхиваете с себя остатки стекла, каких-то щепок, и приходите в себя. Ну давайте, приходите. Мы вот единственные, кто на корабле остались, да? Да. И на корабле черти что происходит. И на корабле сейчас там пожар еще в хвосте. Ву, у меня заявка, я пытаюсь прийти в себя и осмотреться вокруг, и, соответственно, когда я замечаю этот шар, ну, проходит какое-то время. Ну да. Вот когда я замечу этот шар, скажешь мне... Хорошо, а пока, Лем, ты что делаешь? Ну, мне нужен, я через связь, значит, прошу отчеты ситуации от всех, кто может предоставить какую-то информацию. Звук сверчков, пожалуйста, включите. Система связи тоже нарушена, похоже. Понятно. Для начала я все-таки пристегнусь. Ну, я осматриваюсь, все ли в порядке вокруг. Вообще. Ну да, там и все в порядке. Кто там у нас вокруг? Так, я так понимаю, кроме меня двое. Марина, да, и оглядывающийся яростно Бадди. Яростно просто. Так, хорошо, вернемся вниз, где Саша пытается там потушить пожар своей рубашкой, там сняв ее, весь такой закопченный. А у нас ничего, никаких средств тушения нет вообще? Ну, и сок. Например. Ну, песком тогда, наверное, а не рубашка. Рубашка все-таки мне подарил ладно, моя. Хорошо, я хотел тебя придумать, оставить. Но ладно, хочешь оставить. Олежка, ты что делаешь? Так, а у нас, я так по периметру пробегусь, у нас хоть какое-нибудь крупнокалиберное орудие осталось? Все выкинули вообще. Отлично просто. Хотя бы прямо жахнуть захотелось. Да нет у нас вариантов, придется реально бомбу сбрасывать. Все, кирдык, в жопу все эти добрые намерения. Ну так, а погоди, а винтовка у меня за спиной осталась, или она улетела? Ну, улетел лом. Про винтовку мы не говорили. Ну хорошо тогда. А зажигательные-то патроны у меня есть? Зажигательные? Откуда они у тебя вдруг появились-то? Ну не знаю, у меня там несколько... У тебя вообще обычные винтовочные патроны, ты должен, наверное, сейчас и придумать тут зажигательные. Это же не пулемет уже. А, кстати, вокруг-то не валяется, у нас там нет какого запасного ящика с оружием, в котором оно стоит так ровными рядами. Да у вас что только там не валяется, только нужно туда бежать еще, там, разгребать и смотреть. А, ты как вору ему, собирай оружие, большинство у вас выкинули, конечно, металлическое, ты говорил, все металлическое выкидывать. Да. Нет, самое тяжелое, не металлическое. Ружье это очень тяжелая штука. Я, собственно, прихвачу второе ружье, выйду на... Мне ружье дай тоже. Да ты чинись. Давай. Сейчас нас самое. Будут штурмовать и чинить, отстрелиться придется всем. Давай всем оружие, кто если остался. Я сам и тут услышите с таким тарахтением, там над вами проносится черного цвета биплан, который закладывает и уходит в бок. Чего? Да, ты заметил, хорошо. Да, заметил, окей. Еще раньше. Но он сверху просто вынырнул, видимо, там какая-то типа разведки повыше. Я говорю, Голман! Голман, у нас нет выхода, нам придется бросать бомбу. Я пытаюсь... Ждем. Я пытаюсь добраться до него. Ну, то есть, видимо, у меня еще пока там голова кружится или типа того, но тем не менее, как-то собраться с силами и добраться до третьего. А биплан просто пролетел, да? Да, просто пролетел и ушел. А я не обращаю внимания на биплан вообще. Ждем. Что, меня добирается? Никаких... Пока несколько километров. Не выполняем. Нужно выйти на связь. Очень далеко. Я добрался несколько километров до Колмана. Нет, несколько километров до шара. Ты добрался до Колмана, конечно, ты же рядом был. Я буду организовывать себе... Хватаю его за плечи, говорю, Колман, у нас ни черта не осталось. Единственный наш выход — это сбросить бомбу. Я сам этим недоволен, но, видимо, нам придется. И тут снова слышите сначала... Это глубоко вразрез с моими целями и моим мировоззрением. Твой монолог прерывает звук свист пуль и втыкающихся так где-то там у вас по рубке, и потом снова звук тарахтящего мотора. Я пригибаюсь тут и ты же, видишь, я как... пригибаю Колмана. Видишь, как в выбитых окнах рубки мелькнул этот черный самолет с какими-то знаками на крыльях, биплан. И уходит. Я запалил что за знаки? Ну, какие. Ну, ты видел просто какие-то белые знаки, а что именно было нарисовано, ты не заметил. Ну, а, не спалил, да? Да. Блин. Ну, я пригнул себя и Комана, успел же, да? Да. Ну, от вас там очередь прошла. Кто-то вас прицельно решил выпалить, похоже. Ну, лейтенант, что мы теперь будем делать? Ну, так, решайте уже так, быстрее, пока... у нас нет варианта! Так, вы пока пусть решаете, и мы возвращаемся к чувакам вниз, которые там вооружились уже. А я, пожалуй, жахну. Саша... Саша почти затушил там... А вы пока решайте, а я, пожалуй. Саша уже почти затушил там костер, а Олежка что там себе гнездо делает, яйца вытасирует? Ну, яйца, да, и патроны. Все подбираю под себя, чтобы... Так ты сверху будешь гнездо делать или снизу там на веревке будешь болтаться? На веревке болтаться? Зачем на веревке? У вас корабль с креном хвоста вниз. Пока мы не закончили, хочу сказать, вы были отличной командой. Я не знаю, а откуда обзор лучше? Обзор сверху, конечно, лучше. Блин, и вверх, и вверх лучше видно. Сколько там... А вверх сейчас как раз и обстреливают. Ящик патронов, три винтовки, как бы, и пополз. Херу, окей. Рэмбо почти. Больше винтовок. Больше винтовок, блин, да. Нахер винтовки, они тебе не помогут. Сейчас проверим. Окей, ты ползешь, мы возвращаемся в рубку, где Колман третий с невозмутимым лицом готовится умирать. Я так понимаю, или что там? Вспоминает всех своих родственников, каждый из которых погиб на своем... Вот, я вообще, на самом деле, кстати, хочу посмотреть в глаза Колману и понять вообще, что он думает по поводу... Посмотри ему в глаза, Колман. Да я думаю, что у него такой же взгляд, как у Леминга. Ничего не видно, что он думает. Да, этот замутнённый, немножко обкуренный. Не надо. Он всегда такой. Поэтому я спокоен. Ну да, да, попыхиваю. У него голубая кровь просто, понимаешь, она не кипит. А, я понял, хорошо. У меня она коричневая, она булькает. Бурлит, ладно. Марина, ты хочешь что-нибудь там сказать? Я хочу сказать, капитан, давайте сдадимся, может быть, они нас помилуют, сохранят нам жизнь. А, в жопу! Я не знаю, где... Я вижу где-то вообще ключ там или какую-то херню. Ключ на 20. Да, нет, да ключ, которым открывает. Где он? Он у Колмана? У Колмана, конечно. Я говорю, Колман, отдай мне ключ! Ключ! Колман! Колман, нас всех убьют! Нет, если бы они хотели нас убить, уже бы убили. Они прекратили стрелять по нам. Они только что стреляли по рубке! Ты что, придурок? Нам... Он сейчас сделает второй заход, и нам я, всем... Я повторюсь, если бы они хотели нам навредить, они бы не перестали... Они бы не отозвали зенитную артиллерию. Ты не понимаешь, ты видел, там шар, там какие-то точки, да это по-любому истребители, нам и всем пиздец, все. Уходите, вас никто не держит. Ты не собираешься парашют и уходите. Да, хорошо, дай ключ, я пойду выйду. Ключ из чего? Выйду в бомбу. Хочу, знаешь, не скинуть личинку одну. Можно мне выйти? Прокинь на то, что я даю ему по морде. Ну такой, пощечный такой, серьезный такой пощечный, чтобы ну, привести давай, в если, чувство. Если будет 5-6, то ты ему... Себя, которые? То ты ему жахнешь. Да, пощечный, который приводит в себя. Ты хотел... Единица. Ты вот. Хотел ему жахнуть, но потом что-то так растерялся и как-то так... Не, подожди, сказал, а я... Эх, жахнул бы сейчас, я но не буду. Не, подожди, это фигня какая-то. Если он хотел жахнуть, то он должен жахнуть. Не, просто замахнулся и передумал. Так, Саша, что ты хотел? А, во-первых, вопрос, там вообще все безнадежно, правильно ведь? Чё? Там ведь вообще все безнадежно, правильно? В смысле? Ну, я имею в виду все механизмы, которые находятся сейчас. А, это правильно? Там ничего не спасти, правильно я понимаю? Нет, там еще и попыхивается. Ну, это спасти можно, но только в спокойных условиях. Не, у меня паника, я ничего не знаю. А вас сейчас там еле-еле ты добился того, что вы не теряете высоту. А, тогда быстро бегу на группу капитана, потому что связь не работает. Я не могу. Почему? Я же дама, я не могу бить ключ. Не, Лемик, почему ты ему не дал пощечину, потому что сам меня попросил прокинуть, типа, на то сорвался ты или нет. Если ты хочешь ему дать пощечину, реально заявляешь, что действует, то без проблем же он ждет. Для этого кубики не надо. Конечно, давай. Я не знаю, что ты там придумал. Я к этому и говорил. Хотел защиту у него пробить, что ли? Я думал, что сначала дать по морде, потом подумал про пощечину, но это уже после того, как просил прокинуть. Он тебе влепляет пощечину. Если ты даешь мне пощечину, да, ты... Уже дал. А, все, то есть, из кубиков, а может я хотел увернуться? Да нет, ты был в запале, и ты не заметил, как тебе прилетело. То есть он мне дал хорошо, а вот сейчас как раз я должен тогда спросить, меня это больше на агрессию проперло с этого? Это нужно у тебя спросить. А, ну вот тут, видишь, это такая фигня, которая как раз лучше кубиком решить. Ну давай, хорошо. А ты сильно агрессивный? Ты склонен к этому? А, к агрессии... Срываться. Ну, видишь, я сейчас в панику как бы, ну вот, отыграл, поэтому, наверное... Ну, не знаю. Ну давай, если будет у тебя 5-6, то ты потеряешь контроль и начнешь его мутузить. Но ты учитываешь, что я бывший преступник, и поэтому для меня подобные... А он военный. А я... Со шпагой. Поэтому я и не люблю военных. Нет, ты просто остыл от этого и не стал его бить. Сразу же. Решил обдумать свою ситуацию. Я так, знаешь, последний... Да, подожди, мы сейчас... Ты пока подумай. Олежка в это время выбирается на поверхность шара. На ту верхнюю палубу, которая... Драматично, была, сначала одна рука такая. Была для посадки, помните там, куда вы садились? Она сейчас под большим наклоном, и тут ты вот, выбравшись туда, видишь, как в нескольких сотнях метров идет на разворот биплан, который сейчас будет разворачивать в твою сторону. Здесь крюки есть такие, чтобы прицепиться, ну и не упасть с этой херни? Ну есть, да, есть такие страховочные тросы. Ну вот, цепляюсь тогда за них, там, за пояс или за что оно там. Ну... Упираюсь обеими ногами. Он разворачивается и видит тебя вылезшего. Ну, от бедра с двух этих самых. Че, дурак с двух винтовок от бедра? Ну да. Ну сначала он по тебе жахнет очередь. На этом мы и закончим твою заявку. Попадет, если будет единичка. Я очень щадящую систему здесь. Не попал. Вокруг тебя бьется, а ты попадешь, Олежка, только что на одном будет шестерка. Олежка, ну, что ты включил? Джон Маклейн, кровавые пятки. А что делать? Ты, Олежка, тоже не попал. Он пролетел мимо тебя и дал еще одну очередь по рубке. Но там, если кому-то не повезет... 2 единицы выпало, отлично. Значит, кому-то не повезло из вас. Сейчас определим, кому. Марина, Норм, Леминг, у тебя 6. Кого меньше будет? 2, у тебя Бадди. Тебя задело пулей, которая прошла насквозь обшивки, и тебе предплечье царапнул. Он так, что солидно царапнул, но не до кости. Ну, я кричу и хватаюсь за предплечье. Я ползу его что-нибудь, не знаю, отрываю край от юбки, там, перевязать, чтоб... Я иду к аппаратуре и пытаюсь передать сообщение о том, что там переговоры. Negotiation. Я а при этом только что стрелял сверху, чел. Да, вот именно. Я при этом матерюсь, катаюсь по полу. Я и вообще не слышал. Когда я... Нет, конечно. Почему я... Не-не-не, должен... Олежка не слышал, что там переговоры. Он там наверху. А, не-не, я... Меня не слышно наверняка. А ты здесь при чем? Я про Леминга хотел отыграть. Ну отыграй, давай потом вернемся. Переговоры устроить. Я говорю, отыграй полностью. Колман, да ты не видишь, не готовы они на переговоры. Все тщетно. Давай уже сбросим чертову бомбу на их головы. И потом дальше матерюсь и хватаюсь за руку также, потому что мне очень сильно больно, наверное. Вот. Я пытаюсь его как-то придавить, чтобы он не дергался. Колман, не будь наивным! А я и не дергаюсь, пожалуйста, перевязывайте мне. Я командую Джули, что... Приходит, приходит... Показываю... Успокойте его. Я показываю Джули, вот тут бобо. Я пытаюсь. Вот тут бобо. Приходит сообщение повторяющееся. Мама. Приходит сообщение повторяющееся. Угу, так, какое? Всем без оружия построиться на верхней палубе, возможно, вас пощадят. А я могу расшифровать это сообщение? Я его слышу, нет? Ты же не знаешь, раз быть не можно, чувак. Ну да. Просто открылось. Ну, я думаю, Марина, наверное, вслух переводит всем это, да? Ну да, конечно. Так что все нормально. То есть я слышу? Вообще, это я как бы... А в это время Олежка видит там разворачивающийся... Да, я или нет, что они сказали! Олежка, ты видишь разворачивающийся самолет, и можешь по нему стрельнуть, потому что он-то стреляет только вперед, а ты можешь стрелять во все стороны. Сучьи потроха, конечно, стреляю. Короче, Марина, бахаешь по-македонски. Сейчас бахаешь. Попадешь на 1 или на 6, выбери. Давай на 6. 1. Не пробил себе колено. Шваброй, скотина! Да, вот тем временем Марина перевела этот. Да, Саш, ты там что делаешь? Ты, наверное, тоже в рубку идешь уже? Или Саша, я бегу в рубку предлагать идею. И тут, как раз, когда вбегаешь, идея? Ты слышишь, что Марина говорит, что вам предложили сдаться. Да это уловка, они нас всех перебьют! Если бы они нас хотели перебить, они бы давно уже перебили. Давно. Да они пытаются это сделать, просто у них какой-то мазила вокруг нас летает! Вы не можете сейчас мыслить рационально, успокойтесь. Что, какой рационально? Ты что, псих? У меня есть с собой валерьяночка. Наверняка ты же. Я начинаю отползать от этих людей. Вкалите ему бутылочку. Морфин, да, давай, вкали мне морфина. Олежка, он там еще, он еще треть пути для тебя пролетел. Можешь еще раз стрельнуть на единицу или на шестерку? Слушай, погоди, так может мне реально проще с одной все-таки винтовки стрелять-то? Ну давай с одной, у тебя будет вероятность две цифры каких-нибудь. Давай. Ты прицелился? Давай, 4-6. Пятерочка. Не попал. Никогда не бери расставленные цифры от друга. Так, мы возвращаемся в рубку, где Саша, ты тоже ворвался в рубку. Я спрашиваю, что такое Теодор? Такой спокойный вообще. Почему спокойный? Что такое это? Что вы тут делаете? Почему на посту? Все спокойные! Я здесь понимаю реальность ситуации! Ты уже под морфином не ори. А я не могу. Подожди, но он же постепенно начинает действовать. Я как раз хотел... Ты, Олежка, видишь приближающийся еще один красный самолет. Красный? Красный. Красный. Да, красный моноплан. Блин, красный быстрее. Ну, конечно. Ghostbuster. А у него есть две полоски? Не видно, он пока в фас. Черт, а. Ну, ладно. Три полосочки. Ты, Олежка, пока разглядываешь, видишь белые знаки на черном самолете, это два трезубца на одной стороне, два трезубца на другой стороне. Так, кто-нибудь знает геральдику этого мира? Олежка должен знать геральдику, наверняка. Я вообще откуда просто? Да наверняка отсылка какая-нибудь к ДНД. Нет, хотя там... я был посыльным, в принципе. Не, ну не в этой стране. Маловероятно, что я чувствую. Нет, ты не знаешь. Ничего. Давай, ладно, кинем процентник. Если будет 9-10, то ты знаешь. Барда. Не процентник, а десятый. Давай. До десятой. Если будет десятка, то есть ноль. Значит, ты знаешь. Четверочка, нет, ты не знаешь, что это за знак. Беда, печаль прям. Возвращаемся в рубку. Продолжайте, господа. На меня уже начал действовать морфин, который мне... А тебе не заявляли никто, что его вкалывают? Вообще-то... Как это? Конечно, заявили, да? А ты через силу или вместе с его согласием? Да он орал, да, конечно, давай мне морфин. А нет, я шутил, ясен хер, но я думал, что подтяжка фиганула. Не, она должна прямо тебя, она подошла с иглой и типа собралась тебе вкалывать. Ну да. А, подожди. Но ты-то раненый. Ну да, я раненый, но если я вижу, что она пытается шприц ко мне поднести, ну нафиг его. Я начинаю говорить типа, Джулия, что ты делаешь? Отмахиваюсь и говорю, Джулия, какого хрена? Что это такое? Ты что ты делаешь? Пусть прокинет. Пусть какой-нибудь... Я наваливаюсь. Не-не-не, если он отмахивается, то ты, Марина, без шансов ему воткнуть что-то можно. Да. В руку хотя бы, который он отмахивает. Я сейчас напоминаю, в руку, в ногу, я ранен, я очень ловкий парень. Хорошо, Саша, ты чем будешь заниматься в это время? Okay. Ну, я, во-первых, пытаюсь закончить фразу, тебе которую начал говорить. Да, давайте Саше дадим договорить. А, я знаю, первое бесплатно, да, потом... Давай, Саша, говори. Герр Холман III. У нас уничтожен практически весь дирижабль, и здесь делать нечего. Я предлагаю снижаться по возможности и снижаться к ближайшим горам, может быть... В лес какой-нибудь. Если нас еще не возьмут до этого времени, мы можем там рассредоточиться. Вы знаете язык, я знаю язык. Можем вы сможете направить как-то? Я не знаю язык! Пойдешь с нами. Сейчас он неуправляемый. Да сейчас понять, корабль неуправляемый. Вы можете снизиться, это не проблема. Нам придется понадеяться на случай. Исполнять? А как можно снижаться? Обратно. Снижаться, травить газ. Спускаю давление, да. Травить газ, и он будет просто сам по себе, как воздушный шар, снижаться. Спустить газы. Спускаю медленно, чтобы показать, как будто бы, ну... Спускаю газы, чтобы показать, как это делается. Окей, ладно, пока наверх мы... Олежка, давай у тебя последний... Саша научит всех спускать. Последний шанс прицельно стрельнуть того чувака на черном самолете. Давай. Давай две цифры какие. 4-6. 4-6, я решил ими бомбить. Да. 4. Ты попадаешь, и сейчас мы посмотрим, куда ты попадешь. Если ты попадешь 5-6, то это будет человек, если все остальное, то самолет. Какой большой шанс-то? Ну да, он меткий стрелок. Троечка. Попал куда-то в самолет, в обшивку. В двигатель. Сейчас посмотрим, а насколько. А куда ты теперь попал в самолет? Троечка, нет, ну что-то такое, неважное. Просто пробил обшивку там. Во. Ну теперь да. Осталось только как не уворачиваться от пули. Ну сейчас тебя двое будет, долбить уже. Да беги. Ву, потом на меня внимание обрати. Хорошо, да, и тут красный самолет стреляет по Олежке. Он попадает все еще на единички. Очередь у него, ладно, будет два всего лишь кубика. Нет, он промахивается и проносится мимо. И тут вы тоже видите в рубке, как мимо вас проносится красное такое смазанное пятно с тарахтением. Ну да, что там кто хотел теперь? А, я хотел. Смотри, Ву, у меня такое предложение. Мы можем прокинуть на кубиках дальнейшее развитие моей истерики? Ну, то есть смотри, у меня есть несколько вариантов. А, либо я сейчас побегу дико, короче, схвачу ближайший там пулемет или что там есть, и скажу, чтобы гасить врагов. Либо агрессия выйдет на своих, либо на... Не знаю, либо я попытаюсь принять успокоение там какое-то. Или типа. Я напоминаю, что вам предложили сдаться, но все на это забили хер, похоже. Я как раз об этом хотел. Давай. Я отправляю сообщение еще одно о том, что вы должны гарантировать моим людям безопасность. Окей. Сообщение отправлено. Ой, да кому ты веришь? Окей. А сейчас я по вам жахну. Из самолета вот этого черненького. Ну давай прокинем. Черный сейчас стреляет по Олежке. Олег. Не попадает, блин, там вокруг Олежки везде там... Уже весь такой стоит обтыканный, просто по трафарету. Везучий. Олежка, ты теперь можешь стрельнуть. В какой, красный выбираешь или в черный? Он уже свою квоту неудач он на двух единичках выработал. А в какой, что я, куда стрелял? В красный или в черный будешь стрелять? В черный для этого стрелял. Черный, а кто из них массивней? Ну, в первый биплан черный, а второй моноплан. Биплан, значит, двойная. Тебе в черный стреляешь. На какие цифры? 4-6, да, 4-6. Попал четверочка. 5-6 это значит попадешь в человека. Давай 4-5 в человека. 4-5, окей. Два. Магия какая-то. Попал в самолет, сейчас посмотрим, куда. Шестерка, ты ему попал куда-то в важную часть, и он... Важный орган задет. Тарахтение у него немножечко стало менее ритмичным, а потом пошел белый дымок. Он сразу начал делать разворот. Давай отсюда уже, хватит тебе. Так, возвращаемся в рубку. Сегодня. Олег, тебе нужно, знаешь, что персонаж такой красную ленту, вот здесь повязанную, короче. Ты из лука можешь вертолёты сшибать, как Рэмбо. Нормально. А лука здесь нет, лука нет. А хер с ним, ну, однофигственно. Так вот, вот, что, мы прокинем на кубиках дальнейшее развитие истерики или нет? Давай, хорошо, если ты хочешь. Ну, я хочу, да. Давай. Смотри, давай... Так, у нас тогда получается три варианта, да? Да. Давай 1-2 это против... 1-2 это против своих... Нет, не своих, а этих. Против чужих. Угу. 3-4 против своих. И 5-6 я успокаиваюсь. 2 против чужих. Против чужих. Хорошо. Я пытаюсь максимально... Против чужих. Бежишь оружие искать? У тебя у тебя не было оружия. Я, кстати, нифига, я, между прочим, в конце прошлой сессии отбирал оружие у вот этих гавриков, которых мы с Леммингом скрутили. А, окей, ладно, значит, у тебя есть. У меня оружие. Есть оружие, хорошо. Минимальное. Ты побежишь туда, где Олежка тоже? Или будешь из рубки отсюда бомбить? Не знаю, откуда мне удобнее, как мне кажется. Ну, тебе из рубки видно, когда они мимо пролетают. Сейчас можешь сразу стрельнуть по красному, например. Давай, стреляй. Ну, только ты стреляешь не так хорошо, как Олежка. У тебя будет только одна цифра на попадание. Ёжики воробушки. Ну чё, какая цифра? Цифру-то выбери. А, я должен выбрать? Да. Матушки и батюшки. Ну, давай 3. 3, хорошо. 6 у тебя не попал. Слабак. Ещё бы я выбыл 6. Что ты там... Приходит радиограмма. Угу. И что там? Никаких гарантий. Отлично просто. Я там крича, прям, знаешь, начинаю выстреливать. Начинаю херачить просто. Наотмашь. Пошли в жопу, суки! Ну, как-то так. Саша, с кремниевого ружья. Да-да-да. Саша, ты чё будешь? Примерно, пошли в жопу, суки. Так, порох засыпать. Сейчас, прежде чем Саша скажет, что он будет делать, там тот черный самолет, который пустил белый дымок, на повороте пустил черный дымок, лег на крыло и начал понижаться. У нас что там, перечница и солешница вокруг летают? Нет, это надо спускать газы. Так, Саша, теперь ты давай, что ты хочешь? Я спускаю газы? У дирижабля. Будешь снижаться, да? Да, разумеется, но не можно ли я контролировать этот процесс, имея в виду, что да, мы снижаемся, мы идем по какому-то определенному вектору, но делать это так хитро, чтобы не задеть там гору, какую-нибудь возвышенность, а сесть так, чтобы быть за пределами обстрела артиллерии или чего-нибудь еще. Ну, то есть, знаешь, в ложбину какую-нибудь такую. Ты уж больно хитрый план-то придумал. И в лес. Из города вылетели. Какие там горы-то? Я не знаю, какая там обстановка, я вообще не... Мы еще даже не факт, что из города вылетим. Есть город, расположен на равнине есть река. Эта река проходит через город. А там есть лес какой-нибудь, перелесок? Перелески есть, да. Ну вот к чему-нибудь такому, где можно было бы... Хорошо, я понял. Ты пока это все примечиваешь, и подлетают еще 3 самолета, которые все красного цвета. Монопланы 2 и 1 биплан. Обманщики. Начинает кружить вокруг, и приходит радиограмма, что у вас есть последний шанс, прежде чем... Ребята, если я правильно понимаю намеки Dungeon Master, то, по-моему, у нас есть 2 варианта. Либо сбросить бомбу, либо сдаться. Все, больше других вариантов у нас нет. У вас есть вариант прыгнуть на парашюте. Прыгнуть с парашютом у нас есть вариант. Ну и быть прошитыми... Ну это там уже как получится. Смотри, как долго будешь падать, прежде чем открыть парашют. А как насчет того, чтобы здоровенный шар, что там, он близко, не близко? Он приблизился, да. Но до него еще пара километров. Если мы сейчас сбросимся с парашютами, то они потом в итоге собьют рядом с нами это газовое оружие, и нам тоже как бы крантец. Как вариант. Но недалеко улетит же этот колымага. Мы полетим, рядом упадет эта херня, и все. Но она может сесть, а не упасть. Хорошо, давайте сделаем небольшую паузу, и потом без саспенса посовещаемся, что делать дальше, хорошо? Да уж, давайте уже, я пошел курить, ну вас нафиг. Окей, 5 минут паузы, и мы продолжим. Не разбегайтесь, уважаемые зрители. Хорошо. Я не буду разбегаться.